Глава 14. В доме Авериных всю ночь не спали. К утру Хартина Петровна была обмыта, одета в сарафан Марфы Власьевны, приготовлена в свой последний путь. Оксана замкнулась в себе, ни с кем не разговаривала, и только иногда, сгоняя с лица выражение тоски и скорби, благодарно взглядывала полными слез глазами на суетившуюся около покойницы Марфу Власьевну, закусывала губу и откидывала назад голову, точно желая стряхнуть с густых волос тяжелый давящий обруч. Несколько раз переспрашивала Петю, при каких обстоятельствах ранили деда Рыгора и куда его увели. Петя рассказывал все, что знал, только не мог сказать, куда посадили старика. «Добре», — коротко и твердо говорила Оксана, крепко по-мужски терла ладонями колени, уставившись в темноту ночи, думала о чем-то. Почему добре, Петя не мог понять. Что может быть доброго, когда родная мать лежит в бане мертвая, а отца арестовали фашисты? У него у самого мать куда-то угнали на работы. И уж он-то знает, как плохо без родной матери. А Оксана думала, думала. Можно ли вытерпеть это горе, залить его женскими горячими слезами, покориться жестокой судьбе? Можно ли забыть 24-летней женщине веселую свадьбу, пеструю, цветистую толпу белорусских девушек, голубоглазого жениха в вышитой сиреневой рубахе, крепко обнимавшего твердой рукой невесту? Он погиб, этот голубоглазый парень, навсегда остался в снегах Финляндии. Можно ли забыть белорусские родные поля, зелень лесов, колхозные стада породистых коров, которых доила ее мать Харитина Петровна, теперь лежавшая в бане, высохшая и холодная? Можно ли забыть отца, который брал ее маленькую пятилетнюю на руки, с хохотом бросал на сток сена, приносил ей из лесу птичек, живых зайчат? И в этот день, когда она получила страшную бумажку из Финляндии, он не утешал Оксану. Он пошел в избу-читальню, принес книжку Горького «Мать» и вместе с ней прочитал. Ни один доктор не придумал бы такого мудрого лечения. «Я, дочка, твой отец, и обязан тебе помочь в великом горе. Но плохой был бы я, батька, если бы плакал вместе с тобой», — сказал Григорий Васильевич. «Только так я тебе должен помогать, как мать в этой книжке помогает своему сыну». «Я должна помочь батьке и даватору», — говорила себе Оксана. — Я ведь знаю, где немецкий штаб. Надо немедленно сообщить. Меня за этим и послали, но надо было и мать похоронить. Подумав, Оксана позвала Катю. Та дремала в углу предбанника рядом с Петей. — Что ты, Оксана? — спросила Катя. Она быстро поднялась, села рядом с Оксаной и обняла ее. — Катя, надо завтра узнать, где батька мой? — тихо проговорила Оксана. — Ты здешняя, тебе легче. А я должна сегодня ночью уйти к полковнику. — А хоронить? — спросила Катя с дрожью в голосе. Жутко ей было оставаться одной. — Это само собой. Отстраняясь от Кати, глухо проговорила Оксана. — Как же мне узнать? Это трудно. Его, может, куда-нибудь увезли? — Надо узнать, куда увезли, — решительно сказала Оксана. Ей казалось, что сейчас нет ничего невозможного. — Но как я узнаю, как? — Ты, Катька, тряпка, боишься. — Оксана! — Ладно, неси лопаты. Сейчас маму похороним, я сама все сделаю. — Значит, я тряпка. Катя встала и бросилась к выходу. — Сейчас пойду. Немку убью. Увидишь, какая я тряпка. Оксана вскочила и поймала ее за руку. Никуда ты не пойдешь. Нет, пойду. Катя свободной рукой достала из-за пазухи пистолет. Оксана еще крепче сжала руку Кати. «Пусти!» Катя пыталась оттолкнуть Оксану, но та была вдвое сильнее ее. «Ну что вы кричите?» — послышался из предбанника плаксивый голос Пети. Девушки вздрогнули и притихли. «Ничего, Петечка, спи», — ласково проговорила Оксана. Прикоснувшись к Катиной щеке губами, тихо добавила. «Прости меня, я тебя обидела». Уронила голову на грудь Кати и зарыдала. Взошла луна, залила бледным светом полукружие ночного неба. С запада ползли облака. Над лесом и полями вспыхивали красные и зеленые полосы, рассекая мрак августовской ночи. Девушки рыли могилу и тихо перешептывались. Каретину Петровну похоронили на берегу речушки, недалеко от бани. На рассвете, попрощавшись с Катей, Оксана ушла в расположение полков Даватора в леса Духовщины. Жена полковника Густава Штрумфа провела скверную ночь. Ей слышался в темноте таинственный шепот, чудились крадущиеся бородатые казаки в мохнатых шапках с широкими кинжалами. Ее охватывал ужас. Она прислушивалась к каждому звуку, каждому шороху. Она знала, что в доме никто не спит, все куда-то исчезли с вечера. Наконец не вытерпела, позвала караульного солдата и велела ему находиться в комнате. Однако солдат вежливо объяснил, что ему приказано стоять на посту не в комнате, а на дворе. Так она и проворочилась на мягкой Клавдиной постели, почти без сна всю ночь, проклиная своего брата майора Круфта, соблазнившего ее в письмах прелестями русского пейзажа и предстоящим триумфом, вступлением германских войск в Москву. Утром Марфа Власьевна внесла в горницу кипящий ярко начищенный самовар, тарелку вареных яиц и жареную курицу. У Марфы Власьевны зародился нехитрый план. Попросить генеральскую сродственницу за Клавдию. «Генерал должен знать, куда отправляет русских девушек», — размышляла Марфа Власьевна. «Пусть хоть письмо разрешат послать». «Она немка-то тоже женщина, может, и детей имеет, должна понять материнское горе». И Марфа Власьевна в простоте сердечной приступила к выполнению своего плана. Но пришел Вилли и помешал ей. «Здравствуй, старенький бабушек! Как вы ухаживали за фрау Хильда?» Немка, услышав голос Вилли, тотчас позвала его к себе. Денщик начал было любезное приветствие, но она оборвала его и, показав пальцем на курицу, резко сказала. «Это я есть не буду. Они могут отравить. Они уходили ночью. Наверное, в лес к партизанам. О-о-о!» — воскликнул Вилли. — Вернулись только утром. — О! Ваш часовой болван! Принесите мне завтрак с кухни генерала. Хильда легла на кровать и устало закрыла глаза. Вилли на цыпочках вышел в переднюю комнату. Он строго спросил у Марфы Власьевны, куда они уходили ночью. Та ответила, что хоронили умершую старушку. «А почему нельзя закапывать, когда день, а?» Вилли, склонив голову на бок, следил за лицом Марфы Власьевны. «Хорошо, вы мне покажет этот могиль», — раздельно проговорил Вилли и отправился к генералу. После ухода Вилли Марфа Власьевна несколько раз подходила к двери, намереваясь зайти в горницу. За дверью было тихо, словно в могиле. Наконец гостья сама подала признаки жизни. Дверь открылась, и показалась жареная курица. Ее держали за крылышко пухленькие с красными ноготками пальцы. Курица шлепнулась на пол. Затем ножка в изящной туфле выкатила табунок яиц. Рука исчезла, дверь захлопнулась, звякнул крючок. Когда пришла Катя, Марфа Власьевна сидела на лавке и беззвучно плакала. — Что это, мама? — спросила Катя, указывая на валявшуюся на полу курицу и яйца. Немного успокоившись, Марфа Власьевна рассказала Кате о провале своего плана. — Ты хотела ее просить? Лицо Кати покрылось красными пятнами, точно ее отхлестали по щекам. — Мама! Ты знаешь, мама, ведь Клани-то наша, у нее живет. Бог с тобой, что ты говоришь? Марфа Власьевна встала и вытерла передником помертвевшие губы. Правда, мама, она при мне говорила по-немецки, что узнала Кланю, тебя и меня. Она боится, что мы ее зарежем или отравим. А Клавдию услали работать на ферму. Марфа Власьевна стояла неподвижно. Слезы высохли на ее сморщенных щеках. Широко перекрестившись, она прошептала. — Накажи, Господи, лиходеев, услышь мою молитву. Прости меня, грешную, спалю. Живьем спалю мерзавку проклятую. Помоги, Господи.